Глава восьмая. «This is mistake, мисс». И он снова звонил. На этот раз спокоен был и Малкольм. Он сообщил Мартинсону, что в офисе на 10-й авеню идет крупномасштабный обыск, что руководит им детектив Чески, и что договориться с ним, как выяснилось, нет никакой возможности. Придурок Кеннет и финдиректор Прачи оказались разговорчивыми малыми и чешут языком, не разбирая существа задаваемых им вопросов. 3/4 документов до прибытия детектива Прачи успел уничтожить. И это были документы, которые могли открыть глаза полиции на некоторые негативные моменты деятельности компании. Осталась недостойная внимания Чески мелочь. Что касается всех арестованных сотрудников, то они уже выпущены под залог. Некоторое упрямство проявляет окружной прокурор, с которым раньше можно было договориться проще, чем с садовником. И это вызывает беспокойство. «Зачем вы мне все это рассказываете?» — спросил Мартынов, накидывая пиджак на дрожащие плечи Сандры. «Чтобы ты помнил, сынок, что у меня все не так плохо. После нашего разговора я сообразил, зачем ты появился в офисе. Признаться, сначала это вызвало у меня недоумение. А потом я сообразил и снова похвалил своего советника за блестящий ум. Ай, Эндрю, позвони ты в полицию и скажи, в компании беспорядки, тебя выслушали бы и забыли. А тут, ну как не приехать, когда трупы, финдиректор Прачи как кочегар бумаги палит. Браво, мистер Мартинсон, браво. Но я уже располагаю информацией, что детектив Чески и его напарник, племянник сенатора Маккуина Сомерсет, зашли в тупик. Им не разобраться с бумагами. А финдиректор говорит много, но все не о том. Я умею работать с кадрами». «Где Сондра?» «Сондра», — вздохнул Малкольм. «Она уехала. В гости к царю морскому. Мистер Мартинсон, буду рад встретиться с вами в 10 часов наступающего утра на заброшенном заводе по переработке рыбы в Бруклине». «На севере?» — уточнил Мартынов. — В районе Wallabout Bay. — Совершенно верно. Пересечете Гудзон по Манхэттенскому мосту или вам удобнее по Бруклинскому? Я приплыву на пироге. — Ну что вы правы. Считаете, что я пытаюсь вычислить ваше месторасположение? Бросьте, пустое. Так вот, съедете с Манхэттенского моста в районе Тринити Парк, доберетесь до Эванс Литл Стрит и доедете до севера. Вы на машине поедете? На ослике. Перестаньте, я не собираюсь следить за вами. В 10 часов у административного здания бывшего завода вы увидите этот дом сразу. Он синего цвета с облупившейся штукатуркой. Стив, вы описываете мне это место, словно не знаете, что именно там я был найден вашим бледовитым зятьком Флемером во время коммерческих поединков. Вы собираетесь рассадить 10 снайперов и еще 10 псов в ангаре напротив этого облупившегося здания. Идите к черту. Я вас жду завтра в 10 на севере Эванс Литл Стрит, у рыбацкой кофейни «Голубой Марлин». Но там же пустырь площадью в 1000 акров. Заинтересуется полиция. Что? Полиция заинтересуется встречей двух джентльменов посреди этого пустыря? В 10, Малкольм, там. И Мартынов, отключив связь, сунул телефон в карман. Русская женщина сидела в номере гостиницы «Хилтон» с трубкой в руке вот уже 1/4 часа. Полчаса назад она едва подавила в себе желание выброситься из окна. Она уже 3 раза приняла душ и пересмотрела своим воображением страшные картины. В номер 2 вкатывали тележки с ужином, и 2 портье выкатывал нетронутые яства обратно. Нью-Йорк был ей ненавистен. Она смотрела на город с высоты птичьего полета и презирала его всей душой. Этот город, как магнит, притянул их с Андреем к себе и теперь, злорадно щелясь огнями окон, словно светом свечи в выщербленной тыкве, обещал ей пустоту и скуку. Этот город грозил забрать ее Андрея, чтобы никогда уже больше не вернуть. Он обещал звонить каждый час. Но позвонил только теперь. Он сказал, что любит, что все время проводит в жуткой тоске, что осталось совсем немного, что этот Малкольм куда-то затерялся, что улицы серые и скучны, и что он минуты считает до встречи. В принципе, неплохо, сказал. Подходить к распахнутому окну у нее желания больше не было. И этот невроз куда-то исчез. Пропал как стремительно и бесследно. Что захотелось есть, и даже отругать портье за столь стремительные выносы тарелок и блюд, покрытых стальными колпаками. Она сняла телефонную трубку и услышала приветствие портье. И тут только сообразила, что попросить привезти ужин обратно вряд ли сумеет. «Будь что будет», — решила она. Привела себя в порядок, накинула на плечо ремень сумочки и вышла из номера, имея твердое желание найти ресторан и выпить кофе. Но едва нога ее переступила через порог, она увидела мужчину лет 40 на вид, тучного, безразличного к жизни. На нем была форма полицейского Нью-Йорка, включая легендарную фуражку-восьмиклинку. Значок блистал, кобура сверкала. Увидев маневр девушки, он покачал головой и отложил свежий номер «Лайф» в сторону. «Я есть хочу!» — закричала ему прямо в лицо Маша, соображая попутно, когда это чувак в рубашке-гавайке под пиджаком от Понти и с явным уголовным прошлым в глазах сменился у дверей на благопристойного копа. Имя Чески Маша не знала, и потому вряд ли могла догадаться, кто и когда произвел смену караула. Полицейский что-то залопотал, налегая на «О» и «Р», но через минуту догадался, чего хочет женщина. Сняв с пояса рацию, он что-то снова пробормотал, после чего виновато улыбнулся и пригласил Машу зайти обратно в номер. Ожидания подтвердились. Через 10 минут портье вкатил в дверь тележку с парящими блюдами. Коп успокоился и снова развернул журнал. Однако через минуту снова вскинулся, потому что из двери опять показалась очаровательная женщина, которую ему было приказано охранять так, как он охранял бы президента Буша. «Вот!» — не понял он обращенной к нему фразы. «Салат из крабов, говорю, возьми, съешь. У меня аллергия на морепродукты». Через полчаса после первого разговора и через 20 минут после второго распечатки бесед Малкольма с человеком по имени Эндрю Мартинсон лежали на столе Генри Чески. Он с интересом прочитал их, свернул в четверо и уложил в карман. Засекли, откуда был разговор. Первый раз Мартинсон звонил Малкольму с Южной улицы. Метрах в 500 от Бруклинского моста есть парковка. Однако найти среди тысяч машин нужную не представляется возможным. Место для разговора выбрано идеально. Десяток полицейских, трясущих по гигантской парковке, тотчас привлек бы внимание. «Он умный парень», — похвалил Чески, вынимая из кармана сигару и переламывая ее пополам. «Второй разговор. Полагаем, что из-под Бруклинского моста», — ответил спецотдел расследований, отвечающий за техническое обеспечение. «Но там ночуют сотни бездомных, сэр. Это то же самое, что парковка». Чески рассмеялся. Ему было приятно работать с Мартинсоном. Еще один момент. Спец потоптался на месте и вынул из папки еще один лист. Телефон, по которому разговаривал Мартинсон, зарегистрирован на имя Бронко. Видимо, подозреваемый забрал его, покидая Хэммет Старс. Кивнув спецу и убедившись, что тот вышел, Чески посмотрел на Маккуина. «Готово на все!» ради доброй службы с самым неуживчивым детективом Нью-Йорка. «Парня не беспокоить. Пока будем следить за событиями без комментариев. Но я хочу, чтобы сегодня в 4 часа утра пустырь за голубым марлином был окружен группой SWAT. Распорядись и вызови ко мне лейтенанта Брауна». Через час командир SWAT, входящего в организационно-штатную структуру Нью-Йорк Полис Департмент, был у Чески. Потом до 4 часов Чески спал, а Маккуин чистил свою беретту и вытирал от заводской смазки новенькие патроны. Он благодарил Бога за тот день и тот час, который был сведен с Генри Чески. Люди, подобные Сомерсету Маккуину, подвержены двум страстям. Они легко заражаются вирусом азарта и перспективы, и глубже, чем остальные, переживают неудачу. Вирус первый уже бурлил в крови молодого сыщика. Вирусу второму предстояло соединиться с первым в 9 часов 42 минуты наступающего утра. Мартынов никак не мог привыкнуть к нью-йоркскому климату. Континентальный, с высокой влажностью, он часто вызывал перепады давления. Гипертоник Мартынов предчувствовал изменение температуры за несколько часов, и ощущения эти были не самыми приятными. Голова часто болела, а иногда просто разламывалась от боли. В эти часы лучше всего находиться дома и, приняв бета-блокираторы, лежать на диване, ожидая сна. Сон спасал от неприятного ощущения тревоги, беспокойного поведения, словом, всего набора симптомов, описанных в учебнике для начинающих терапевтов в главе «Вегетососудистая дистония». Он лежал на принесенных с берега картонных коробках, чувствуя спиной прохладу, и мечтал только об одном – поскорее заснуть. Усталость, накопившаяся за день, была столь велика, что оттеснила на задний план приближающуюся тревогу. Таблеток не было. Не было и виски, чтобы утомить сознание окончательно и провалиться в яму забытья. Он терпел и ждал забытья. Сандра, осторожно прижавшись к плечу Андрея, думала о нем и размышляла уже не прагматично, а так, как рассуждает женщина, влюбившаяся в незнакомого мужчину. Она ревновала его к кольцу на правой руке, к его делам, и подозревала, как ей было бы хорошо с этим сильным мужчиной. Случись так, что он остался бы с нею надолго. Странная русская женщина, отпустившая мужа навстречу смерти, вряд ли понимает его и вряд ли достойна быть рядом. Через 2 часа молчания, когда костер уже не играл огненными лоскутами, а жарко тлел, она прислушалась к дыханию мистера Мартинсона. Он спал. Повернувшись к нему и положив руку на локоть его так, чтобы чувствовала это прикосновение только она, Сандра натянула на плечи его пиджак и закрыла глаза. Ощущение единства их умиротворенных душ длилось для нее недолго. Когда она уже почувствовала истому, означавшую приближение сна, ее герой повел себя более чем странно. Одним движением оторвав свое мощное тело от земли, он откатился от девушки и мгновенно поднялся на ноги. Неужели этот русский столь мнителен и глуп, чтобы принять короткое объятие за предтечу желания совратить его с пути истинного? Но когда она, с удивленным и разочарованным видом, села и посмотрела на Мартинсона, заметила странную картину. Взгляд его был обращен не к ней, а куда-то в темноту, в ту сторону, где вода тихо плещется об опору вечного моста. Повторив движение его глаз, она пришла в неописуемый ужас. Перед ними, жадно оглядывая пространство вокруг костра, стояли 3 чернокожих. 2 из них огромного роста держали в руках палки, 3-й потирал руки и облизывал губы. Вид их был столь ужасен, а пережитое за день столь яркое и неописуемо, что Сандра на мгновение, съежившись, снова посмотрела на мистера Мартинсона и тут же отметила, что он спокоен, даже более спокоен, чем в ту минуту, когда стоял с ней на руках на высоте 100 метров над землей, и ею овладел бес. Он вселился в нее в то мгновение, когда человек еще не отошел ото сна, и соображать, если может, то весьма в скудных масштабах. «Он сделал для меня не так уж мало», — подумалось ей. «Он не хочет меня. Дорожит своей женушкой. Он предлагает мне деньги, полагая, что я ни на что иное, кроме как быть спасаемой и несчастно не способна. Все равно это начнется», — поняла она, решительно поднимаясь на ноги. «Однако я покажу ему, что не являюсь обузой в нашей компании». И Сандра вспомнила, как избежала в колледже насилия от урода Тони МакАртура. Он так же, как и эти чернокожие, считал, что если девочка не имеет родителей и учится по социальной программе для малообеспеченных, то ничего не стоит завалить ее на пол в раздевалке для мальчиков и потешится. Затащить в раздевалку удалось. Но вот тешиться с девочками Тони МакАртуру пришлось потом не скоро. Быстро преодолев расстояние, разделявшее их и негров, Сандра с размаху всадила свою туфельку между ног тому, что казался ей похожим на измазавшегося сажей Халка. Выронив палку, негр сжал губы, чтобы не заорать, и опустился на колени, как раскаявшийся грешник. Еще несколько секунд под Бруклинским мостом царила тишина и покой, а потом разрывающий душу рев пронесся по всем его микрорайонам и закоулкам. «Фак! Фак ю! Фак ю, литл ред!» Мартынов отступил на шаг и округлил глаза. Переживая в душе то, что переживал сейчас громадный негр, он сглотнул и опустил руку на живот. Сандра, впечатленная собственным успехом, схватила с земли палку и опустила ее на спину наклонившемуся негру с такой силой, что та переломилась пополам. Второй негр хрюкнул и рухнул под ноги тому, кто снова потерял дар речи, вернувшийся к нему на мгновение, чтобы выразить отношение к злобной стерве. Остановив нарастающую агрессию девушки, окончательно распрощавшейся с обликом милой мисс, Мартынов вырвал из ее рук кол и оттащил от гостей. «Какого черта ты дерешься?» Отбросив палку подальше, Мартинсон виновато посмотрел на негров, занимавших все позы, которые может принять человек. Один сидел, другой стоял, третий лежал. «Переломай ноги», — шепнула Сандра, хищно блеснув глазами. Мартынов вздохнул, отпустил ее руку и направился к пораженным врагам. По пути обернулся и напомнил ей, чтобы не забыть. «Потом мне немножко расскажешь о себе. И неграм. Вам нужен был доллар, господа?» «Если можно», — почти беззвучно выдавил стоящий перед ним на коленях бродяга с ноющими гениталиями. «Пожалуйста, сэр, умираем от жажды». Мартынов сунул руку в карман, и все увидели портмоне из питоновой кожи. «Вот 10, ребята. Еще 10 на антистетики. И еще 5 для потери памяти». «Это не Нью-Йорк», — пробормотал он, поглядывая то на Сандру, то на негров. «Это просто люберцы какие-то. Выпейте за мое здоровье и благоразумие этой мисс. Однако, сами понимаете, не мне вам объяснять, что доллары просто так не достаются. Чтобы приготовить омлет, нужно разбить». «Но почему именно мои?» С завистью, поглядывая на спутников, перебил попрошайка. Поднявшись при помощи счастливчика, до которого не успела добраться секретарь Хэммет Старс, он просто стонал от боли. «Вот дерьмо!» Проскрипел он, чувствуя себя на ногах, но без ног. «Кто бы мог подумать, что такая золотая фея? Наяда, можно сказать. Синдерелла на балу. Кто тебя так научил бить бывших саксофонистов меж больших пальцев ног, нимфа?» Распрощавшись с ними, Мартынов присел у потухшего костра и с иронией посмотрел на наконец-то проснувшуюся Сандру. «Браво!» «Мне стыдно». «Нет, браво, браво». «Не смотри на меня, я сгораю от стыда». «Да ладно, чего уж там. Третьему нужно было вогнать кол в сердце, а потом плеснуть в глаза растворителем». Она поворошила угли обломком палки и бросила ее на подернутые дымкой угли. Мартынов дотянулся до остатков палок, положил сверху еще 2. Через полчаса они, прижавшись спинами, засыпали. «Как твое имя по-русски, Эндрю?» «Андрей». «Андрей, что такое люберцы?» Зевая, он промычал. «Это ваш Гарлем. Тебя как называли в детстве, девочка?» Сандра улыбнулась. «Кошка, а тебя?» «Мартын. И в детстве, и на зоне, и потом. Меня всегда звали Мартыном». «А что такое Мартын?» «Это птица такая, невзрачная, некрасивая на вид. Но эта птица не терпит неволи. Она независима и горда, а потому вызывает немало неприязни. И убить ее не прочь любой мерзавец. Спи!» Через час она, разбуженная женским дурным предчувствием, проснулась. Предчувствие ее не обмануло. У костра сидел на корточках, помешивал угли, как картофель, здоровенный чернокожий детина с длинными до плеч толстыми плетеными косичками. За спиной его стояло еще двое. Сандра посмотрела по сторонам и убедилась, что еще двое замерли в ожидании справа и слева от их спального места. «Господа, вам нужны деньги?» Счастливая от того, что может исправить свою ошибку, полюбопытствовала она и толкнула Мартынова в плечо. «Вы удивительно прозорливы, мисс», — тихо проговорил негр, не отрывая сверкающих десятками красных огней глаз от костра. «Как зовут вашего спутника? Эндрю?» «Верно», — пробормотала, словно сомнамбула Сандра. «Мартинсон? Я сейчас разбужу мужа». Зачем-то солгала она. Ей показалось, что в этой ситуации она может так лгать. «Он даст вам $10». «А вот это ошибка, мисс. Он должен нам не 10, а $2 миллиона».